и, вскрыв конверт, она прочла. «Эйлин, я умираю. Когда эти строки дойдут до тебя, меня уже не будет. Я знаю, что я виноват, и знаю, в чем ты меня обвиняешь, и во всем виню только себя. Но я не могу забыть ту Эйлин, которая помогла мне пережить дни заключения в филадельфийской тюрьме. Впрочем, что толку сожалеть? Ни мне, ни тебе не станет от этого легче. Но почему-то я чувствую, что в глубине души ты все простишь мне, когда меня не станет. И мне приятно сознавать, что ты ни в чем не будешь нуждаться. Как тебе известно, я все для этого сделал. Итак, прощай, Эйлин. Больше твой Фрэнк не будет тебя досаждать. Никогда». Дочитав до конца, Эйлин подошла к гробу, взяла руки Каупервуда в свои и поцеловала. Она постояла еще минуту, пристально всматриваясь в его лицо, потом повернулась и выбежала из зала. Несколько часов спустя Кар, которого через Джемисона и других приближенных Каупервуда засыпали вопросами о похоронах, вынужден был обратиться к Эйлин за распоряжениями. Желающих присутствовать на церемонии оказалось очень много, и Кару пришлось составить для Эйлин список, который получился очень длинным. Увидев его, Эйлин воскликнула: «Пусть приходят. Вреда от этого уже не будет. Пусть мистер Джемисон и дети мистера Каупервуда делают все, что хотят. Я буду у себя в комнате, я нездорова и ничем не могу им помочь». «Но, миссис Каупервуд, разве вы не хотели бы пригласить священника, чтобы он произнес надгробное слово?» — спросил дворецкий. Эту мысль подал доктор Джеймс, и она пришлась по душе набожному Кару. «Ах, да, позовите кого-нибудь. Это не повредит», — сказала Эйлин, вспомнив о своих родителях, которые были до крайности религиозны. «Но пусть на панихиде будет не слишком много народу, человек 50, не больше». Кар тотчас сообщил Джемисону, а также сыну и дочери Каупервуда, что они могут взяться за устройство похорон, пусть делают все так, как считают нужным. Услышав это, доктор Джеймс вздохнул с облегчением и поспешил оповестить о предстоящей церемонии многочисленных знакомых и почитателей Каупервуда.